Вскоре даже соседи поняли, что дело принимает серьезный оборот. «Похоже, ты что-то строишь?» — спросил как-то раз Натаниэль, весьма наблюдательный мужчина. «Да», — ответил Ной, вытирая пот, застилавший глаза. «Скоро ты изведешь весь лес на своей земле». «А что делать?» — вздохнул Ной. «И зачем тебе это нужно?» Натаниэль стал 32-м, задавшим этот вопрос. «Зачем?» Ной уже надоело отвечать. «Да просто так. Если я быстро моргну, а потом посмотрю в сторону, мне начинает казаться, что ты строишь дом. Я прав?» «Да». «Большой дом, не так ли? Ты ожидаешь прибавления семейства?» «Да, это хорошо. Я только радуюсь, когда вижу, что молодые люди, — он хотел сказать, — наслаждаются жизнью, но в последний момент, вспомнив о набожности Ноя, нашел другие слова. Выполняют свой долг перед обществом». «Да», — кивнул Ной. Натаниэль почувствовал, что задает слишком много вопросов, и перешел к делу. «Как я уже сказал, тебе может не хватить строительного материала. Я мог бы тебе уступить кипарисовую рощу площадью в пару акров, если тебя это интересует». «Северный лес?» — оживился Ной. «Да. Возможно, роща даже больше 2 акров. «Что ты за нее хочешь?» «У тебя хорошие овцы», — осторожно ответил Натаниэль. «Тут есть о чем поговорить», — кивнул Ной. «А отчего не поговорить, если он знал, что все овцы, кроме 2, обречены?» Да и самого Натаниэля ждала та же участь, поэтому он мог сначала получить лес, а передачу овец отложить на более поздний срок, после потопа. «Приходи ко мне вечером», — предложил Натаниэль, — «и мы все обсудим». Ной снисходительно кивнул. «Да и можно ли вести себя иначе, если сам Господь назвал тебя единственным в мире человеком, достойным спасения?» «Как идут дела?» — спросил хам старшего брата за обедом несколько недель спустя. «Все нормально», — ответил Сим. «Если бы ты трудился так же усердно, как твой старший брат», — заговорил Ной. «Старший брат», — повторил он, взглянув на Иофета и Мерибл, по-прежнему составляющих единое целое, — «тогда бы и у тебя все шло нормально. Ты отвечаешь за животных, хам, но пока, как я вижу, палец о палец не ударил». «Наоборот», — хам почесал локоть, — «я поймал блоху. Правда, не знаю, самца или самку, но начало положено». «Бездельник», — пробурчал Ной. «Этого еще не хватало», — вмешалась Ханна. «Мне вполне хватает зверей и птиц, я не собираюсь заготавливать пищу еще и для блох». «Как раз об этом я и хотел спросить тебя, отец. Напрасно ты считаешь, что я сидел сложа руки. Я думал, и, поверь мне, тут есть о чем подумать, хотя никто не придает этому особого значения». Очевидно, никто хама включала в себя и Яхве, поэтому Ханна испугалась. Его реакция всегда была непредсказуемой. Он так легко обижался, и она поспешила указать, что вот ей тоже пришлось много думать. Не так-то легко запасти провизию на целый год. «Именно это я и имел в виду, мама. Отец настаивает, чтобы мы взяли каждой твари по паре. Ни больше, ни меньше». «Настаивает Яхве», — поправил сына Ной. «Пусть так. Но некоторые животные едят других. Если мы хотим целый год кормить львов, нам понадобится отнюдь не 2 газели, иначе у нас не останется ни львов, ни газелей». «Львы, как я подсчитал, съедают по газели в день, поэтому, взглянув на наше путешествие с позиции льва, мы должны взять с собой 732 газели». «Яхве говорил только о 2, упорствовал Ной. «Поступайте, как хотите», — пожал плечами хам. «Мне-то какая разница?» Ной погладил бороду. «Еще одна проблема», — прошептал Иофет на ухо Мерибл, и оба захихикали.